Могила Пелопса оказалась большим, явно насыпанным холмом. «Что послужило поводом для организации здесь первых игр?» — спросил Тимон, на которого могила не произвела особого впечатления. Таких могил в приальвийских степях он видел не одну. «О, это длинная история», — начал издалека Феокл. «Но знать ее тебе не помешает. Тем более, как будущему олимпионику. Так вот, слушай. Когда-то, в давние времена, этими краями, то есть Писой, правил грозный царь Эномай. А у этого царя Эномая была дочь, Гипподамия, девушка необыкновенной красоты. Слава о ее красоте разнеслась по всей Элладии, и, понятное дело, от женихов не было отбоя, ехали отовсюду. Да все как один, знатные и богатые, и каждому из них Эномай, прежде чем приступить к процедуре сватовства, предлагал состязание на колесницах. Условия гонок были простыми. Жених стартует первым, Эномай несколько погодя. То есть царь давал своим соперникам фору. И если жениху удастся первым достичь финиша, то он становится мужем Гипподамии и царем Писы. Если же Эномай догонит жениха, то того ожидает смерть от царского копья. Все женихи соглашались на такие, как им казалось, безобидные условия, и ни одному из них, а всего сваталось к царевне 13 женихов, не удалось избежать смерти. А все благодаря лошадям Эномая, которых ему подарил сам бог морей Посейдон, и которым не было равных во всей Элладе. Но женихи Гипподамии, конечно, не подозревали об этом, догадался Тимон. Вот именно, потому-то с такой легкостью они и принимали условия царя. «А зачем этот Эномай убивал всех подряд женихов Гипподамии?» — поинтересовался Тимон. «Неужели среди них не было ни одного достойного ее руки?» «Почему? Были, и даже очень достойные. Ведь попадались среди них и царские сыновья, а убивал их Эномай, потому что когда-то оракул напророчил ему смерть от руки собственного зятя. Вот Эномай и избавлялся таким способом от будущих зятьев. И неизвестно, сколько еще погибло бы юношей от руки царя Писы, если бы не заявился свататься к Гипподамии Пелопс, сын малоазийского царя Тантала. Примечание: Тантал, сын Зевса, малоазийский царь, за разглашение тайн богов, осужденными на вечные муки. Конец примечания. Эномай и этому претенденту на руку Гипподамии предложил сперва посостязаться с ним в гонке на колесницах. Пелопс, хоть и был наслышан об участи предыдущих женихов, не раздумывая согласился на все условия царя. В назначенный день и час колесницы выкатили на старт. Эномай, как всегда, предложил гостю первым начать гонку. Пелопс не стал отказываться, и его колесница тут же сорвалась с места. Лошади Пелопса в стремительном беге понеслись вперед. Упряжка становилась все меньше и меньше, пока и вовсе не скрылась за горизонтом. Только тогда начал гонку Эномай. В одной руке он держал кнут, в другой — копье. Скорость была бешеной. Уже через самое короткое время перед Эномаем замаячила колесница Пелопса. Вот царь присматривается к спине жениха, прикидывая, куда бы лучше вонзить копье. Вот он поднимает руку с копьем, и тут происходит невероятное. У колесницы Эномая отваливается колесо. Колесница разлетается вдребезги. Эномай грохается головой о каменную землю и мгновенно погибает. Сбылось предсказание оракула. «Но почему слетело колесо?» — удивился Тимон. «Видишь ли, Эномай был хитрым и коварным, но Пелопс оказался еще хитрее и коварнее. Он загодя подкупил возницу Эномая Миртила, наобещав ему золотые горы да еще полцарства в придачу. И тот перед состязанием поменял в одном из колес колесницы своего хозяина металлическую чеку на восковую. Во время гонки воск, естественно, расплавился, колесо и слетело. Вот так Пелопс стал мужем Гипподамии, а заодно и царем Писы. В честь этого события он и организовал атлетические игры, выбрав местом их проведения этот чудесный уголок, который называется Рощей Альтис. «А что с Миртилом?» — полюбопытствовал Тимон. «Получил он обещанное полцарства?» «Как бы не так. Когда Миртил пришел к Пелопсу за обещанным вознаграждениями, тот приказал слугам сбросить возницу со скалы в море, где несчастный и утонул. Правда, тут же выяснилось, что этот Миртил является побочным сыном Гермеса, и боги, естественно, не могли допустить, чтобы отпрыск одного из них стал кормом для рыб. Они извлекли Миртила со дна моря и подняли его на небо, превратив в созвездие Возничего». Примечание. Гермес в древнегреческой мифологии — бог торговли, прибыли, разумности, ловкости и красноречия, дающий богатство и доход в торговле, бог атлетов. Конец примечания. И все-таки, хоть и был этот Пелопс ничуть не лучше Эномая, но одно дело для людей он сделал хорошее, — раздумчиво произнес Тимон. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Феокл. «Конечно, Олимпийские игры». «Что верно, то верно. А, впрочем, — несколько погодя сказал Феокл, — существуют и другие версии появления Олимпийских игр. Например, кое-кто склонен считать, что начало играм положил сам Зевс после победы в рукопашном поединке со своим отцом Кроном, в результате которой он стал властителем мира. И поединок их проходил вроде как в этой вот роще, потому-то и холм этот носит имя Крона. А еще существует предание, что первые игры провел Геракл. Установить истину вряд ли уже удастся. Храм Геры, стоявший севернее могилы Пелопса, как и сама могила, особого впечатления на Тимона не произвел. Хоть и был он старинным. Храм как храм. Храм Аполлона в Ольвии ничуть не хуже. Куда больше внимания Тимона, как, впрочем, и Феокла, привлекла внушительная толпа народа, шумевшая перед входом в храм. Оттуда то и дело доносились возмущенные возгласы. Толпу старался перекричать пожилой большеголовый мужчина, одетый, несмотря на летнюю жару, в длинный гематион зеленого цвета. Выступавший стоял на ступенях, ведущих в храм, слегка возвышаясь над толпой. «Кто это там просвещает эллинов?» — спросил Феокл, мужчину, который отделился от толпы и, проходя мимо, с отвращением плевался и что-то возмущенно бормотал себе под нос. «Есть что послушать?» «Не советую», — отозвался мужчина. «Там какой-то богохульник, называющий себя Протагором из Абдеры, несет всякую ахинею, людей к неверию в богов подбивает». Примечание. Протагор. Годы жизни около 490-го, около 420-го годов до нашей эры. Знаменитый древнегреческий философ. Конец примечания. Искреннему возмущению мужчины не было предела. Говорит, что о богах он, видите ли, не может ничего сказать, существуют они или нет, и каковы они с виду, потому что он их не видел. Вы слышали такое? Он их не видел. Не хватало еще, чтобы каждый прохиндей богов мог видеть. А может, тебе обниматься с ними еще захочется? Или целоваться? Еще философом себя называют. Даю слово, что еще сегодня настоящие эллины этому горе-философу хорошенько намнут бока. Негодующий мужчина пошел дальше своей дорогой, а Феокл сказал Тимону. «Значит, Протагора не будем слушать. Лучше мы сходим на стадиум. Посмотришь, где тебе завтра предстоит бегать. Тут недалеко. Ты как?» «Да, идем на стадиум», — согласился Тимон, которого религиозные диспуты меньше всего интересовали. Идти пришлось вдоль вытянутых в длинный ряд небольших, а то и просто крошечных строений, похожих не то на храмы, не то на дворцы, а то и на обычные жилища. «Это сокровищницы эллинских полисов и городов», — стал объяснять Феокл. «В них хранятся подарки этих полисов и городов храму Геры. Этих подарков столько уже надарили храму, он ведь старинный, что они уже не умещались там. Вот и пришлось строить сокровищницы. А вот и стадиум», — Феокл широким жестом руки указал на посыпанную свежим песком длинную ровную дорожку шириной около 10 оргий, по сторонам которой возвышались покатые склоны — северный — природный, подножие холма Крона, Южный похоже на сыпной. Длина дорожки равна одному стадию, олимпийскому стадию. Стартуют бегуны вот отсюда, в конце дорожки финишный столб. Его, как ты знаешь, надо коснуться рукой. Кто первым коснулся, тот и победил. На склонах размещаются зрители. Их тут вмещается до 50 тысяч. Вот такой здесь стадиум. «А нельзя ли сейчас пробежаться по дорожке?» — спросил Тимон, — «и спробовать ее?» «Конечно, нельзя», — качнул головой Фиокол. «Стадиум уже подготовлен к состязаниям. Завтра набегаешься. Да и побегал ты уже сегодня немножко. Лучше сходим мы сейчас к храму Зевса. В отличие от храма Геры, он построен недавно. Говорят, там есть на что посмотреть. Возможно, я увижу бывшего своего соседа Фидия. Он вроде бы работает в храме над созданием большущей статуи Зевса». «Ты это серьезно, дядюшка Фиокол?» Тимон от удивления раскрыл рот. «Фидий, который изваял статуи Афины на Акрополе в Афинах, был твоим соседом?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Фиокол. «Жили на одной улице. Правда, он был постарше меня, но тем не менее. Он даже приглашал как-то меня в качестве натурщика, когда лепил своего Гермеса. Я знал не только Фидия, но и его брата Панинона. С этим мы даже были дружны. Знавал я и их отца Хармида». Тимон еще вчера обратил внимание на то, что Альтис — роща необыкновенно красивая, живописная и даже загадочная. Мало того, что вся она была густо усажена платанами, серебристыми тополями, дубами и оливами, в ней повсюду, в самых неожиданных местах, стояли алтари, посвященные обитателям Олимпа. А статуи, так те встречались почти на каждом шагу, чаще всего вдоль аллей и дорожек. Статуи были самые разные, большие и не очень, мраморные, терракотовые из песчаника и даже деревянные, одни сделанные мастерски, другие примитивно, наспех. «Зачем здесь столько статуй?» — удивился Тимон. «И кого они изображают?» «Чаще всего атлетов», — объяснил Фиокол. «Каждый олимпионик имеет право установить в Альтисе свою статую. Были бы деньги. Немало здесь статуй известных людей, посещавших когда-либо Олимпию. А вот, например, мы проходим мимо статуи Фемистокла». Примечание. Фемистокл, годы жизни 524-459 до нашей эры, афинский государственный деятель и полководец. Конец примечания. «Есть статуи, никого не изображающие, установленные организаторами игр просто так, на деньги, поступающие в олимпийскую казну в виде штрафов. Ведь здесь за нарушение правил и прочие провинности не только карают розгами, но и случаются, штрафуют. Штрафуют даже города, чьи атлеты особенно провинились». «Да, с дисциплиной здесь действительно строго», — покачал головой Тимон. «Тут надо постоянно быть начеку». Спросив у одного из многочисленных посетителей Альтиса, как пройти к храму Зевса, Фиокол и Тимон направились в указанном направлении. В тот день Тимону, впрочем, как и Фиоклу, предстояло не раз еще удивляться и восхищаться. Не прошли они и трех плетров, как деревья расступились, и перед их взорами неожиданно предстала на высоченном постаменте в виде колонны крылатая богиня Нике. Казалось, в неудержимом полете парит она в небе, неся Эллинам очередную радостную весть о победе на поле брани. «А раньше я ведь не видел этой статуи. Похоже, она появилась в Альтисе совсем недавно», — заметил Фиокол. «Даже не берусь представить, что здесь будет через лет 100-200. Жаль, что мы не увидим этого». Не менее чем Ника поразил Фиокла и Тимона, стоявший позади статуи на невысоком плато, большой, около 2 плетров в длину и больше 10 оргий в высоту, величественный храм. Все это грандиозное сооружение держалось на образующих по всей окружности храма портик 38 колоннах внушительных размеров, 5 пахюсов высотой и чуть ли не 1,5 пахюса толщиной. Ко входу в храм вел широкий пандус. На фронтоне храма мастерски исполненная скульптурная композиция изображала готовящееся состязание между Эномаем и Пелопсом. Кроме стоявшего в центре композиции Зевса, Там были главные действующие лица этой трагической истории — Эномай и Пелопс, а также Миртил, Гипподамия, жена Эномая, Стиропа и другие причастные к этому событию люди. Были там, конечно, и две конские упряжки. «Вот это храм! Не храм, а храмище!» — восхищенно прошептал Тимон. «Пожалуй, не меньше, если не больше Парфенона, так это и есть храм Зевса!» «Думаю, что да», — ответил Феокл. «Впрочем, когда я был в Олимпии в последний раз, этого храма и в помине еще не было». Под правым портиком храма теснилось в тени несколько сотен народа. В отличие от толпы, собравшейся у храма Геры, здесь было тихо и спокойно. Был слышен лишь один голос — мужчины, стоявшего в портике. Мужчине с виду благообразному, лысеющему, с окладистой бородой, было около 40 лет. Тимон и Феокл подошли поближе, прислушались. Держа перед собой в вытянутой руке свиток, мужчина читал низким, чуть хрипловатым голосом, читал медленно, с расстановкой, вдохновенно. Стасим I, хор, строфа 1. Реки священные вспять потекли. Правда осталась, но тали. Гордые выси коснулись земли, имя богов попирая в пыли, мужи коварными стали. Верно, и наша худая молва тоже хвалой обратится, и полетят золотые слова женам в усладу, что птицы. Антистрофа 1. Музы не будут мелодии венчать, скорбью о женском коварстве, только бы с губ моих эту печать, только б женской кефаре звучать в радужном фебовом царстве. О, для чего осудил Мусагет песни у нас слушать все ту же? В свитке скопилось за тысячи лет мало ли правды о муже. Примечание. Феб Светлый, второе имя Аполлона. Мусагет — Аполлон, предводитель Мус. Перевод Анинского, конец примечания. Тронув за локоть стоявшего впереди молодого человека с длинными заплетенными в модную косичку волосами, Феокл тихо спросил, указав на чтеца, «Кто это?» Молодой человек живо обернулся и с готовностью ответил, «Это драматург Еврипид. Читают новую драму «Медея». Примечание: Еврипид, годы жизни около 480-406 до нашей эры. Великий древнегреческий драматург». Конец примечания. Прищурив один глаз, как будто что-то соображая, молодой человек весело подмигнул Тимону и неожиданно выдал экспромт. «Драматург наш славный Еврипид скоро Эсхилов всех затмит. Такие драмы сочиняет, что зритель чуть ли не рыдает». На молодого человека зашикали соседи, и он, смущенно улыбнувшись и втянув голову в плечи, умолк и повернулся лицом к портику. Примечание. Эсхил, годы жизни, 525-456 до нашей эры, великий античный драматург. Конец примечания. «Не иначе, как поэт», — нагнувшись и указав взглядом на молодого человека, прошептал на ухо Тимону Феокл. Подумал и уже не столь уверенно добавил. «Или будущий поэт?» Когда Еврипид кончил читать, толпа зашевелилась, забурлила, зашумела, разразилась восторженными возгласами. «Слава великому Еврипиду!» — громче всех кричал молодой человек с косичкой. Еврипид в ответ прижимал руку к сердцу и низко кланялся.